«Тише! Не кричи так! Мы спрятались тут, от Храпелкина! Притворились, что покидаем страну снов, а сами потихонечку пробрались сюда-обратно!» «А зачем? Вы в засаде, да? Ой, как интересно!» «Можно сказать, что в засаде! Нам нужно обдумать план!» «Какой план? Страсть, как люблю планы!» «План! Простой план! Как забрать у Храпелкина Венину подушку, пока он не перепортил в ней все сны!» «Да-да, он собирался! Меня вот перекрасить хотел! В серый цвет!» «Ну вот, я же говорил!» «Ну что же, мне теперь придется смотреть черно-белые сны!» «Ну погоди, Веня! Мы сейчас что-нибудь придумаем!» Пока сновичок, Веня и поросенок думали, Храпелкин уже повсюду их искал. И вдруг он увидел, что из-за черно-белого куста торчит вовсе не черно-белый, а ярко-розовый хвостик. Поросенок плохо спрятался.